Неортодоксальный подход. Однажды базовое предположение попало в учебники и долго сохранялось там благодаря академической реакционности. И поэтому до недавнего времени вопрос датировки событий египетской истории не поднимался. Еще бы! Результат трудов всей жизни многих ученых будет поставлен под сомнение, если окажется, что ортодоксальная хронология нуждается в пересмотре. Бросить вызов полчищам археологов – нелегкое дело. Но в 1952 году неким смельчаком оказался Иммануил Великовский. Двумя годами раньше опубликованная им книга «Столкновение миров» вызвала беспрецедентный фурор и заслуженные обвинения со стороны критиков. Когда же вышла книга «Времена в хаосе» – типично провокационное название, подрывающая основы принятой системы датировки древней истории Ближнего Востока, то основной реакцией археологического общества было, во-первых, что с точки зрения астрономии он выглядит чудаком, поскольку высказывает невозможные теории. Во-вторых, его идея относительно древней истории безопаснее всего будет проигнорировать. На самом деле это была, вероятно, его лучшая книга, содержащая серьезные доказательства его предположений. Великовский приобрел массу единомышленников, и их ряды продолжают расти. Со времени выхода в свет «Времен» прошло достаточное время для оценки, и его главные положения недавно подтвердились. Два эпизода в его изложении выглядят особенно убедительно по сравнению с натянутыми компромиссами и заметными несоответствиями версии, предполагаемой ортодоксальной традицией, исход и его следствие в Иерихоне и встреча царя Соломона и царицы Савской.